Добрый день, меня зовут Мусенко Александр, и сегодня мы поговорим о поведении в условиях межнационального конфликта, межнациональных волнений в условиях вашего города или местности проживания. Самый, наверное, больной вопрос, если взять человечество, все это на первом месте стоит вопрос вероисповедания религии, даже если человек считается полным атеистом, а на втором месте по болезненности стоит именно национальный вопрос. Всеми психологами и спецпсихологами, в общем, это выяснено, да, известно. Вот. Но межнациональные конфликты, они могут иметь различные основы, и социальную, и религиозную, и, в общем, бытовые, все что угодно, да. То есть Советский Союз, наверное, как ни одна другая страна, при распаде в конце 80-х, начале 90-х годов пережил серию межнациональных конфликтов, которые возникали в тех или иных регионах. Это и на Северном Кавказе, и за Кавказе, и в Средней Азии, и тоже Молдавии, Приднестровье, да, кажется, чего там уж делить, да. Вот маленькая республика, в общем, но тем не менее такие были. И можно условно сказать, что в определенной степени как бы конфликта межнационального произошла у нас и ну и в востоке Украины, чего греха таить, да, когда люди стали делить там, кто более украинец или менее украинец, там, кто там продался москалям, а кто там еще что-то, понимаете, вот такие нелесприятные моменты, когда тут просто ну, за уши притягивалось именно национальный вопрос, и те или иные недобросовестные политики вот, использовали этот фактор. Вот. Что касаемо вообще национальных конфликтов, то, что человек, говорю, в первую очередь сближается на религиозной почве, а потом уже следующая по степени важность – это национальная почва. Потому что вся история человечества, люди, конечно, делились на рода, на племена, на национальности, да, и вот почему возникло такое мононациональное человечество, да. И тут очень важно ощущение человека – приобщенный той или иной культуре, той или иной национальности. Да? Конечно, каждая нация имеет свои какие-то особенности, ментальность, да, так называемую, вот, с характерными, допустим, чертами. Вот, в свое время даже, знаю, вот, еще в Советском Союзе была инструкция, вот, где были, ну, субсекретно, где были даны оценки каждой национальности, основных национальностей Советского Союза людей. То есть, вот такие я читал. Там что-то улыбался, я как бы себя видел, вот, а в каких-то вещах я говорил, нет, это не так, я вот не такой, да. Тем не менее, это есть, существует, и мы не можем это отрицать. Что можем признавать национальный конфликт? В любом случае, человек, то есть объединяясь по национальному признаку, если такое объединение произошло, людей, которые как-то агрессивно настроены к вашей национальности, там на бытовом уровне или еще более таком широком, в широком масштабе, нужно всегда стараться идти на контакт, то есть общаться с людьми той или иной национальности, интересоваться, какие цели они преследуют, интересоваться, кто они, откуда, зачем. То есть элементарные вопросы. Высказывать свое мнение, но очень осторожно по поводу развития той или иной ситуации. То есть в случае чего-то, эскалации обстановки, если вас не присоединят к категории врагов, то, по крайней мере, категорию нейтрального человека, вы получите. Как это проявляется? Хотя вот, ну, разные ситуации были, да. Допустим, у нас осетино-ингушский конфликт, да, который произошел в Северном Кавказе, там очень жестко было. Там очень просто люди, которые там на протяжении десятилетий жили рядышком, да, один прекрасный момент на домах другой национальности возникли там белым мелом нарисованные там крестики или галочки или кружочки, да, и потом, когда зашли боевики, они некоторые дома белые, то семьи убивали, уничтожали, выгоняли, там, сжигали дома, в общем, все. А соседи не предупредили, хотя соседи знали об этом. То есть соседи не зашли за исключением единичных случаев, когда вот, допустим, там соседи реально жили как-то дружно, сказали, ой, вы знаете, будет то-то, то-то, вы тут уходите или прячьтесь. Но эти случаи были единичные. Вот, вот случай, допустим, если где-то какие-то у нас напряженные отношения на межнациональной почве, конечно, нужно устанавливать контакт с людьми как можно выше, которые стоят на иерархической лестнице. Потому что у, допустим, народов Средней Азии, у народов, в меньшей степени народов Кавказа, и уж совсем отсутствует, допустим, у славянских народов, так называемая иерархия. Допустим, в Средней Азии там очень, то есть вот, старший сказал, ака, чинопочитание и еще все. И если вы даже установили контакт и какие-то отношения с где-то с простыми работягами, да, А их кто-то встает над ними, там, или мула, или там смотрящий, еще как угодно его назовет, покажет пальцем, вот этот человек, который внизу стоит, он не воспротивится. Он просто будет выполнять указания начальника сверху. А вот на Кавказе это не сейчас. Я вот очень много общался с представителями севера кавказских наших этносов. Там нет, там все-таки каждый человек имеет мнение. Там, допустим, вот сидит там старший, очень уважаемый человек, да, ты сидишь с ним беседу, можешь зайти рядовой член общины, сесть рядышком, посидеть, налить чаю, попить, уйдет. Он не скажет, а я слышу, у меня тут разговор, типа, иди там отсюда, там, подальше. Такого не произойдет. Там очень уважительное отношение друг к другу. Вот это и у чеченцев, ингушей, допустим, у других народов, народов Дагестана, это очень, ну, выражено так вот. А в Средней Азии этого нету. Вот, понимаете, дело в том, что у нас есть республики многонациональные, да, допустим, республики Поволжья, да, где представители там тюркоязычных народов проживают совместно с представителями, допустим, там других народов, там славянской группы, финно-угорской и так далее. Вот, да, вообще Поволжье, Урал, Сибирь частично. Взять, допустим, там Забайкалье, Дальний Восток, взять Якутию, это все народы, да, то есть везде в той или иной степени, то есть все-таки Россия, она многонациональное государство, и до, будем говорить так, практически до конца 80-х годов, до 90-х годов, даже на территории Российской империи никогда не было межнациональных конфликтов. Они, если, допустим, существовали, они, ну, не носили какой-то такой вот политической окраски. Ну, то есть они где-то что-то, да, были определенные конфликты, допустим, там у туркмен с казахами, да, вот, даже там Фазиле Скандер это есть описано. Вот, не было, допустим, были какие-то, допустим, возникали какие-то ситуации, допустим, узбеков и таджиков, между узбеками и таджиками. Вот, возникали какие-то конфликтные ситуации между, допустим, там, киргизами и узбеками, алтайцами и казахами, да, вот, в общем, все, то есть, вот. Но это были они на каком-то бытовом уровне, там, из-за пастбища, из-за воды, это все, то есть их назвать межнациональными бы не сказать, это просто бытовые конфликты, которые могут быть там, ну, извините, у нас тоже в России деревня на деревню, там мужики ходили с кулаками махаться, да, а потом собирались вместе там, в общем, и решали какие-то вопросы. Вот, в общем, это не были теми же конфликтами, которые привели к вооруженному противостоянию уже в конце 80-х, начало 90-х годов. Молодые люди, не только молодые люди, могут объединяться по этническому принципу в какие-то, можно прямо банды, да, или вот уголовные структуры, это не исключено, в общем, это было всегда. И, наверное, еще долго будет продолжаться, да, потому что у нас, то есть, уголовный мир, он часто очень делится не только по каким-то другим принципам, но в том числе и по национальному. Там грузинская мафия была, там армянская мафия, чеченская, там аварская, все что угодно можно перечислить сюда, да, в общем, все. Вот, там, цыганская и так далее. Потому что, что люди определенной национальности, они определяются определенной ментальностью. Так или иначе, они связаны какими-то родоплеменными узами. Вот, так или иначе, у них отсутствует некая такая круговая порука. Так или иначе, они ответственны, то есть, вот, за жизнь членов своей группировки перед их родственниками, там, родителями, братьями, сестрами, женами и детьми. То есть они их там есть какая-то там общаковая касса, еще что-то, да. То есть вот в уголовном мире, который не объединен вот такими-то этническими этими узами, то есть такого нет. Вот, допустим, нам всем известно там Коза Ностра, да, итальянская мафия, да, она мононациональная и так далее. То есть мы достаточно фильмов просмотрели про Америку гангстеров там 30-х годов, где там была мафия еврейская, допустим, да, уголовная, допустим, по этническому признаку, да, они имели место быть, они осуществляли свою деятельность. И правоохранительным, естественно, было очень тяжело с этим бороться, в связи с тем, что тяжело было внедрить туда своих агентов, чтобы изнутри, да, кротов, или как угодно их можно назвать. Что касается, допустим, нашей повседневной реальности, я не думаю, что степень, ну, иногда, то есть обыватели слишком завышают степень угрозы, да, вот этих этнических группировок, да, но сейчас достаточно, допустим, Подмосковья, Москвы достаточно много, сейчас вот весна началась, приехали представители народов Средней Азии, да, трудовые мигранты, да, которые там ежегодно приезжают, считают какую-то трудовую деятельность на стройках, там, на государственных объектах, наверняка на коммерческих структурах, в частном порядке, да, там дачи, коттеджи строят, да, И мне понятно этих людей, да, потому что сейчас в кризис, они лишены работы. Кроме того, что понятно самим прокормиться, еще как-то прокормиться на каких-то подрядах, да, то прокормить семьи, которые там у них остались, там, в Таджикистане, Узбекистане, в Киргизии или в других регионах, конечно, им будет, ну, как тяжело. Не вызывать у них озлобления, попытаться уйти с ними в контакт, попытаться как-то наладить отношения. Например, вот там ребята таджики мне как-то помогали там что-то по участку делать, я позвонил сам, сложности какие, если надо, что там, материалы, не стесняйся, подойди, скажи, да, там картошка есть там, соленья, варенье есть, то есть всегда можно, да, чтобы человека, ну, не доводить до отчаяния, чтобы он там, ну, пошел, грабил. Наверное, это не обязательно делать вот сейчас, когда вот нас очень сложно, все, и там петух клюнул в одно место, а это просто в обычной жизни, в обычном общении нужно с людьми выстраивать нормальные, хорошие человеческие отношения, да, и если человек вам помог, там, за деньги, там, не за деньги, в любом случае, то есть он шел работу, он шел вам помощь, да, и если человек попал какое-то затруднительное положение, нужно тоже к нему отнестись с пониманием. Да, не дай бог нам так вот где-то оказаться на чужбине, да, без существования. А, допустим, не у каждого человека там, допустим, хватит гордости прийти с потянутой рукой. Я знаю, в странах Арабского Востока у них вообще попрошайничество недопустимо. Если у нас еще бомжи могут попрошайничать, то в странах Ближнего Востока это недопустимо. Нужно, прежде всего, оставаться людьми, а вот выходки каких-то вот, ну, прежде всего, подростковых таких вот группировок, это, да, они могут проявляться даже в мирной жизни и все. То есть, поэтому, если вы идете где-то по парку, там, с девушкой гуляете или с семьей, видите где-то там компанию взвинченную, да, там, или алкоголем, или наркотическими веществами, лучше, конечно, обойти сторону. Если там в вашу сторону, или там вашей девушке, или супруге, там, или дочери бросают какие-то реплики, просто делайте вид, что вы не слышите. Потому что, вот, понимаете, они же это делают для того, чтобы вызвать агрессию у вас, вызвать конфликт, для того, чтобы, то есть, зацепить. Да? Вот, если вы прошли мимо, все, там, посвистели, покричали, все. Если у вас достаточно силы и возможности справиться там, с двумя-тремя, можно и ответить, можно и в пятак заехать. Да? Но в этом случае выбирается самый крепкий, самый сильный и бьется один раз. Понимаете? Не драку, не возню, не потусовку, но если у вас достаточно для этой подготовки. Вот. А если толпа там 7-8 человек, а вы идете один раз с девушкой или женщиной, то лучше просто обойти сторону. Или не реагировать на какие-то реплики. То есть бывают ситуации, когда вы идете где-то, допустим, вечером, поздно, или где-то находитесь в каком-то месте, где вы встречаетесь моноэтнической национальности, группы людей моноэтнической, которые агрессивно настроены, допустим, хочет вызваться на конфликт или проявить агрессию к вам, можно, то есть, спокойно поинтересоваться, представиться, да, то есть всегда, когда назвать себя, там, как зовут, там, откуда ты, да, как бы открываете маску этим самым, да, потому что я вот такой-то, такой-то, а я вот армянин, а я вот знаком, там, еще там назвать кого-то, да, с людей. А я все-таки вот был, я хорошее мнение о армянах, ребята, и давайте не будете его там, или там о таджиках, или там о чеченах, и давайте сейчас не будете портить моего отношения к вашему народу. То есть иногда достаточно при встрече с такими агрессивно-настроенными подростками вспомнить о культуре и истории того или иного рода. Допустим, там с таджиками упомянуть там Тамир Авиценна, да, допустим, там с узбеками, может, Тамерлана, к примеру, с там дагестанцами, чеченцами Шамиля, да, которые, в общем-то, достаточно продолжительный период, в общем, последний период своей жизни он сотрудничал, да, там, с империей, да, российской, в общем, с властями, да. То есть можно, то есть исторические факты, которые, возможно, даже неизвестны могут быть вот представителям этой культуры, а вы знаете их, значит, вы посвящены в эту культуру больше, чем они. Вы об этой культуре знаете, вы причастны к культуре этого народа, с представителями которого вы общаетесь, да. И это заставляет этих людей, естественно, что уже не воспринимать вас как чужого, а воспринимать как человека, который тоже посвящен в то, что посвящены они. Возможно, даже посвящен в это больше, чем они, да. И вот это вот, естественно, сглаживает многие грани и помогает, в общем, установить какой-то диалог, не прибегая к насилию. Здравствуйте, я Александр Мусиенко, на канале Стандарт. Мы будем говорить о рекомендациях, которые нужно соблюдать в условиях чрезвычайной ситуации. Если уличные беспорядки вас застали на улице вне дома, лучше держаться подальше от толпы, от потока людей, которые следуют по узкой улице в каком-то определенном направлении, то есть заскочить подъезд, где-то за угол зайти, чтобы не быть увлеченным, да, особенно если вы там с детьми. И как ни странно, держаться подальше от правоохранительных органов, потому что их в сторону может быть обращена агрессия толпы, и вы можете пострадать там, от камня брошенного, палки или там, бутылки с зажигательной смесью. Вот лучше подальше уйти от этого места, если у вас в планы не уходит участие в этих беспорядках. Вот. Что касаемо беспорядков, которые возникают где-то в метро, в ограниченном пространстве, там, в каком-то помещении, здании, в фойе там, кинотеатра или там еще, вот, тут то же самое, то есть не нужно находиться в центре вот этой массы, не нужно стремиться к проходу, потому что толпа может, то есть кто-то что-то зажжет, кто-то что-то бросит, и толпа, начнется давка именно в направлении дверей прохода. Самое безопасное – выбрать самый-самый где-то какой-то удаленный угол, подальше от прохода, подальше всего. То есть, что это обеспечит? Вас толпа, если начнет метаться, она вас просто-напросто обойдет стороной. То есть, вы где-то в уголку зажались. Вот первое – это первое. Второе – если вы все-таки увлечены толпой, это изо всех сил стараться удержаться на ногах. Если человек оступился, упал, поскользнулся, все. Если это женщина и на каблуках, на шпильках, обувь нужно сбросить. Иначе оступитесь, подвернете ногу, упадете, толпа вас просто затопчет. Вот. Если у вас на руках ребенок, его нужно поднять над головой. Вот. Или на шею правильно посадить, на плечи. Если здание многоэтажное и окна очень низко, бывает вот там кинотеатр, все, значит, соответственно, подальше от стекла, даже в любом случае, если имеется застекленная дверь или окна, держаться подальше от стекла, оно может быть разбито и поранить вас. Что касается беспорядков в квартире, если на уличном беспорядке вы находитесь в квартире, ни в коем случае не подходить к окну, не глазеть там, не махать руками, не подавать какие-то сигналы одобрения или наоборот какие-то там оскорбительные жесты руками показывать, оскорбляющие митингующих или эту толпу, это раз. Потому что вас могут бросить чем-то, вас могут выстрелить даже, но то пошло. Во-вторых, если начать массовый беспорядок, особенно жителей первых этажей, нужно запастись средствами пожаротушения, потому что в дом может лететь и горящая бутылка, и спецсредства, которые выделяют слезоточивый газ, допустим, да, та же там черемуха или еще что-то, которое применяется в Нацгвардии. Поэтому, то есть, соответственно, дома должны быть средства пожаротушения. Вот, кроме того, что окна должны быть закрыты сами по себе, да, еще должны быть зашторены, потому что разбитый камень увлекает за собой осколки стекла, которые могут поранить людей, находящихся даже в глубине квартиры. Очень часто вот в толпе, я почему сказал раньше, что держаться на удалении от представителей органов правопорядка или вообще вооруженных людей, когда вот какие-то массы беспорядки, потому что если находитесь в толпе вооруженных людей, кто противодействует силовым ведомствам, поэтому им, силовикам, очень тяжело определить, с оружием вы или нет, если оттуда звучат выстрелы или какая-то угроза существует. Если вы находитесь, соответственно, рядом с представителем органов власти, который применяет оружие и спецсредства, да, вы тоже подвергаетесь нападению уже с противоположной стороны. Вот. Лучше всего не приближаться ни к тем, ни с другим, то есть изоляции. Если органы правопорядка, там полиции, там силовые, предлагают вам куда-то пройти, то что-то сделать, ни в коем случае нельзя отказываться и проявлять агрессию. Вот, то есть приди, а мне туда не надо, я туда не пойду, там сопротивляться, все, тут же получите по кумполу, в лучшем случае резиновой дубинкой, да. Вот, сказали туда идти, иди туда, все, и не надо там, а для чего, а почему, не надо задавать глупых вопросов, потому что вам никто не ответит, вам никто не будет объяснять, что и почему. Сказали идти туда, иди туда. Сказали, оденьте капюшон на голову, или наоборот, снимите капюшон, значит, нужно снять капюшон, да. Очень часто идентификация, допустим, той или иной ситуации происходит по каким-то внешним признакам, допустим, там белая повязка, или одетый капюшон, или наоборот отсутствие головного убора, да. То есть, и когда вот толпа, допустим, беспорядки какие-то, да, говорят, вот все наши там будут там с белыми повязками, или в белых рубашках, или с капюшонами на голове, а все, кто не наши, без капюшона, к ним можно проявить какую-то агрессию. Поэтому, то есть, нужно четко понимать и мониторить ситуацию, что происходит вокруг, кто и как себя ведет. А так, естественно, если человек с оружием, его требования нужно выполнять. Потому что в лучшем случае он сделает предупредительный выстрел вверх. Иногда предупредительный выстрел может в коленку прозвучать, а иногда без предупредительного выстрела. Что касаемо вообще безопасности и обеспечения жизнедеятельности в какой-то чрезвычайной ситуации, да, вот сейчас возникает вопрос по набору продуктов, которые нужно держать в доме. Да. Но прежде всего, это продукт, который не требует длительной термической обработки. Это гречневая каша, это тушенки, это рыбные консервы, то есть мясные консервы, плодово-овощные какие-то консервы, фруктовые соки. Вот, желательно, это не, чтобы все это было не в стеклянной упаковке, и в жестяной, или там, допустим, соки в тетрапаках. Вот, это жиры, прежде всего растительное масло, которое может храниться длительно без, в теплом помещении. Это твердые сыры, они тоже могут какой-то период храниться даже при комнатной температуре. Шоколад, конфеты, кондитерские изделия, они высококалорийные, вкусные, в общем, быстро, то есть утоляют голод, в общем, и человек получает достаточное количество углеводов. Ну, кроме, наверное, продуктов питания, необходимо иметь, в случае какой-то случайной ситуации, нужно необходимо иметь дома комплект медицинских препаратов. То есть вот, это прежде всего обеззараживающие, вот, это средства оказания первой помощи, перевязочный материал, там, жидкости для промывки ран, для остановки кровотечения, там, жгут, салфетки, перекись водорода, там, средства для ухода за ранами, потому что может так, что вы получите какое-то ранение, а может быть внесена инфекция, а обратиться за медпомощью вы не сможете там, в течение там, ближайших дней или недель. Может возникнуть инфекция, в этих случаях, конечно, идеально подходит мазь Вишневского, или как ее еще называют, там линемет бальзамический по Вишневскому или общевойсковая мазь. Это универсальное средство на основе природных материалов, которое очень легко справляется с любыми гнойничковыми инфекциями. Также, учитывая индивидуальные особенности организма, да, нужно иметь, если кто там страдает, допустим, какие-то расстройства желудочно-кишечного тракта, соответственно, должны быть препараты. Что касается, там, допустим, кого-то там могут быть сложности там, с печенью, с почками и так далее, то, соответственно, нужно иметь запас этих препаратов на какой-то максимальный срок, даже не, ну, не два, а три года, да, но если вы видите, что ситуация развивается не совсем хорошо, и она может, или конкретные узнаванные сроки, допустим, установили, там срок самоизоляции один месяц, вот на один месяц у вас должны быть какой-то препарат, необходимый вам для поддержания жизнедеятельности, запасен на этот месяц. А в аптеке можно ходить, докупать, если есть такая возможность, по мере уже необходимости, по мере расходования. Основные принципы выживания в квартире, назовем так, или экстремального жизнеобеспечения, прежде всего, автономность существования. То есть человек должен, то есть, автономно находиться в квартире как можно более продолжительное время. То есть без необходимости там, посещать магазины, вот, какие-то другие торговые точки, выносить мусор, там, общаться где-то с кем-то. Да. Чем человек более изолирован, чем он меньше светится на виду, тем, во-первых, меньше риск получения какие-то внешней инфекции, обеспечит как бы сохранение здоровья своего, здоровья близких, кто с вами находится в квартире. Прежде всего, говорилось, то есть запас продуктов, запас медикаментов, запас воды, энергоносители какие-то, я имею в виду, там, горючие смазочные материалы, если там, допустим, ну, имею в виду горючие смазочные материалы, допустим, там керосин для лампы керосиновой, если она используется, или батарейки, энергоносители для фонарика, максимальное количество, или там, допустим, баллон для газовой горелки, для газового примуса, да, баллончики, там некоторое количество. Та же палатка, там теплые вещи, которые обеспечат человеку, то есть даже при отрицательных температурах внутри помещения, более-менее комфортное существование. Ну и обязательно в городской квартире должен храниться запас воды. То есть в условиях, когда обстановка, в общем, не является уж такой криминогенной и слишком опасной, достаточно, может, там 2-3-5-литровых пластиковых бутылок с водой. В условиях, когда ограниченное передвижение и перебои водоснабжения, запас должен быть максимальным. То есть наполняется водой вся посуда. Тазики, банки, там, 3-литровые стеклянные, пластиковые. Емкость, которую можно брать водой, она должна быть заполнена водой. Во-первых, для каких-то гигиенических нужд, то есть умыться, там, помыться, руки помыть, полы протереть. Не дай бог, если что-то там, источник залетит горящее в доме и начнется пожар, значит, потушить пожар. Ну, на первых этажах, да, где существует угроза поджога извне, с улицы, да, помещения, вот, соответственно, должны быть, то есть, как бы предусмотреть именно, может, даже огнетушители. 1-2 огнетушителя или кислотных. Лучше в закрытых помещениях все-таки пенных должно быть. Ладно, потом мебель стирается и стены, но пожар удастся быстро локализовать, особенно если источником возгорания является, допустим, горючие смазочные какие-то материалы, там бензин, керосин, там бутылки с зажигательной смесью. Квартира является безопасной, даже если там выключили электричество и воду, да, вот, то есть не обязательно, то есть отсутствие электричества или воды является поводом для того, чтобы бросить квартиру и мчаться неведомо куда, да. Наши предки без электричества как-то жили и воду в ведрах носили. Ничего страшного в этом нет. Поэтому как долго можно оставаться в такой квартире, все зависит от времени года и от того, как развивается обстановка. Но я считаю, что там и неделю, и не две при наличии возможности пополнять запасы воды там во дворе, где-то с ближайшего водоема или там может машины ездить, воду развозить. Допустим, в Жанском районе Таджикистане воду просто водовозки машины развозили люди на, или в той, тоже Чеченской республике в 2000 году в Грозном, да, развозили воду людям, люди набирали воду из водовозок, в общем-то, гражданское население. То есть отсутствие воды в водопроводе, электричества там не является поводом для того, чтобы сломя голову покидать квартиру. Квартиру следует покидать в том случае, если она находится на передовой противоборствующих сторон. Вот все, обе противоположные стороны, а вы находитесь или на нейтральной зоне, так называемой, или вот в вашем доме занимает оборону одно из вооруженных формирований, там силовые структуры. Конечно, находиться в этой квартире опасно. Опасно находиться в квартирах, допустим, очень высоко. Очень высоко, потому что достаточно много физических усилий требуется, чтобы подняться наверх, опуститься, даже обеспечить минимальную жизнедеятельность. То есть воду даже поднимая, то есть человеку в среднем в сутки требуется, ну, при жизнедеятельном уме около 3 литров воды. Там приготовить пищу, там может там глазки протереть, там руки сполоснуть, да, и все. А если уж там уже стирка занимается и всем другим, то запасы, естественно, воды уменьшаются. Это лишь для гигиенических целей только вот. 3 литра – это минимальный запас в сутки. Соответственно, на 20 этаж воду ведрами не наносишься. Вот, поэтому день, два, три, а там дальше надо думать. Также представляет опасность первые этажи, если у вас нет решеток на окнах, если участились случаи грабежей, вот, вооруженного насилия против людей, если вы не смогли жителями подъезда или дома организоваться для того, чтобы обеспечить безопасность своего подъезда или дома, то в общем-то, находиться в квартире опасно даже на любом этаже, и на третьем, на четвертом, и на пятом, тем более, вот, в этих условиях уже половина квартир будет брошена. А те квартиры, которые подают признаки жизни, они, естественно, будут объектом нехорошего внимания каких-то антисоциальных элементов. Потому что что брать в пустой квартире, то есть мебли, там, тарелки, кружки, ложки никому не нужны. А в жилой квартире есть и люди, есть и деньги, и есть продукты. Вот, поэтому, соответственно, выбирайте. То есть, соответственно, если вы живете в квартире, в такой квартире вынуждены оставаться, то значит не нужно подавать признаков вашего присутствия. То есть в вечернее время там лампочки не жечь, фонари, потому что днем-то ладно, а все противоправно существует в темное время суток. Да? Все, у вас ночью, дом темный, все закрыто, дом закрыт. Кто-то постучался, тихонечко посидели, не ответили, промолчали. Соответственно, для друзей, близких, знакомых, это условный сигнал, там тук-тук-тук-тук-тук, все, посмотрели, свой, не свой. Соответственно, вести себя тихо, не шуметь там, не орать. Штору там, если вы закрыли штору, она должна быть закрыта и днем, и ночью. А не так, утром открыли, вечером открыли, соответственно, кто-то может обратить на это внимание. Вот сейчас у населения достаточно много гражданского оружия, да, это и охотничье, и другое, там, газовое оружие. То есть при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций, естественно, это оружие, органы власти могут это оружие изымать на хранение, да, у граждан, то есть обязать граждан их сдавать. Если этого не произошло, вот, что с этим оружием делать? Ну, во-первых, стараться, чтобы меньше об этом кто знал, что у вас есть оружие, ну, в любом случае. То есть лишний раз там с балкона демонстрировать и не махать там этим прикладами или стволом, я вам там покажу кузькину мать, да. Потому что оружие может само являться предметом агрессии в ваш адрес, то есть с целью овладения этим оружием, антисоциальными элементами. То есть, если вы храните, соответственно, оно должно быть с одной стороны, то есть здесь обстановки, готовы к быстрому применению, вы там из-за дивана его выдернули, там и все, там спрыгнули, сняли, там выстрел там вверх в потолок, и второй, типа, ребята, шаг вперед, и я стреляю, в общем, огонь открываю на поражение, тогда как бы пыло остужается. А с другой стороны, то есть если вы сказали, у меня нету ничего оружия, значит, оно должно или очень надежно спрятано, что его никто не найдет, что условия городской квартиры сделать сложно, если там тайники где-то не предусмотрены в каких-то нишах, там гипсокартона или там подвесного потолка и так далее. Или же оно должно быть в быстром доступе, чтобы вы могли им воспользоваться в случае какой-то критической ситуации. По вопросу там, какие боеприпасы, что, ну, самое оптимальное – это картечь. Свинцовый картечь, все, потому что пулей вы можете не попасть. Средства бронезащиты, соответственно, ни свинцовая пуля, ни картечь не пробивает. Вот, если огонь вести с близкого расстояния, то что пуля, что картечь, человек отбрасывает одинаково, то есть сила удара. Ну, картечь ему уже чуть меньше, чем у пули энергия. Но тем не менее. И все. Но вы должны понимать, да, что открывая огонь по кому-то, вы вызываете ответный огонь же и по себе. Часто, как бы, бывает вот в районах, которые сопряжены с боевыми действиями, да, городское население покидает города как мертвую зону, как где реально приходится, ну, выживать. Следствие перемещается в сельскую местность или любую другую местность, там, лесную там, и так далее, горную. Какое должно быть здесь жилище? Ну, прежде всего, оно должно обеспечивать, в первую очередь, защищать от неблагоприятных факторов природной среды. То есть от дождя, снега, ветра, холода. Это раз. Летом там, может, достаточно будет и палатки, да, допустим, а в зиму ее уже недостаточно будет. Уже над палаткой нужно сооружать какой-то там навес там, из жердей, из хвои там, и так далее. Вот это что касается. Но опять же, это в лесу. Опять же, если вы не один, а у вас там группа, вот, там, коммуна или община, или еще как угодно. Вот. Если вы живете в городском доме, соответственно, и боевые действия рядом или могут принестись, соответственно, наличие дома, это еще не является, то есть дом не является каким-то убежищем. Деревянный, кирпичный, все, потому что, ну, стены пробиваются снарядами артиллерийскими, и мина сверху падает, то есть перекрытие разрушает, в общем. Поэтому, естественно, нужно иметь убежище в виде погреба. Вот. Хорошо, когда выход в это убежище не только внутри дома. То есть иногда может быть случиться так, что вот вы в погреб спрятались, а фугасный снаряд в дом попал, кирпичный дом сложился, и вы уже с погреба не вылезете. Вот. В этом случае, если вы пойдете с такими погребами, значит, соседи, как можно большее количество соседей, должно быть об этом предупреждено. Вот. Если не видят, что если там семья Ивановых или Петровых, их дом разрушился, а они где-то там в подвале, значит, вас там через день-два откопают. Даже 3-4, возможно, да, всякое. Если вы будете подавать признаки там жизни, там какие-то сигналы подавать, то, возможно, и раньше. В идеале, конечно, если подвал имеет где-то выход какой-то наружу, но это строит специальное укрытие. Вот. В любом случае, то есть, прежде всего, укрытие обеспечит безопасность от неблагоприятных условий природной среды. И второе, от огня стрелкового оружия. А может быть так, что укрытия нет, или человек лишился его в результате там разрушения дома, да, или жилья, или ограбили, там, забрали там теплую одежду, деньги, продукты, питание и так далее. Как вести себя человеку? Но прежде всего есть друзья, знакомые, близкие, соседи. То есть не стесняться обращаться. Можно как бы с протянутой рукой, а можно просто объяснить, что кто вы, что и как, и предложить: ребята, давайте вот я вам чем-то помогу. Я не хочу брать как бы деньги даром, давайте я что-то отработаю. Скажу вам, там, воды где-то принесу там на 20 этаж, там, допустим, да, а вы мне там курочку хлеба дадите там или еще что-то, или какую-то теплую куртку. Можно, конечно, воспользоваться заброшенные квартиры с заброшенными домами, которые там разграблены, все равно какие-то вещи валяются там на полу, разбросаны. Теплые вещи там соорудить, эрзац какой-то, да, сделать. Там из ковра или с простыни, там с одеяла, да, какую-то одежду. Что касается воды, здесь, конечно, труднее, как без воды. В любом случае, вода должна быть сейчас проще. Сейчас есть пластиковая тара, бутылки там, точнее, от 0,25, заканчивая там 5 или там 10 литрами. Вот, поэтому носить с собой в рюкзачке или в мешочке, или в руках емкость с водой именно в том регионе или в том, в тех условиях, когда вот ощущается дефицит пресной воды, конечно, не помешает. Ну, наверное, из всех этих там пища, вода человек может потерпеть, а вот от холода, если человека где-то на дороге раздели, там машину остановили, выбросили из машины, машину забрали, теплые вещи забрали, он, извините, в туфельках или босиком, на улице мороз, снег и все, и где-то там идти в лес, там строить хижину и пытаться пережить, это, конечно, бесполезно. Нужно как можно быстро добраться до жилья, и используя любые факторы, допустим, Геннадий Семенович Урин проводит мастер-класс на своих тренингах, как вообще человеку, оказавшись вот в городском в экстремальных условиях, максимально утеплиться. Да? То есть можно, например, снять рубаху или нижнее белье и сделать обмотки на ноги, да? А ночи. Обязательно голова должна быть покрыта. Если у вас капюшон, обязательно наденьте капюшон. Почему? Потому что при температуре минус 4 градуса, 90% теплопотери идет через голову. Поэтому, когда молодежь нас или молодые люди по Москве с метро там, туда-сюда ходят там, всю зиму без головного убора, это еще терпимо. Если человек без головного убора окажется в лесу на холоде, на морозе, на ветру, он замерзнет в 4-5 раз быстрее, чем он произойдет это, когда он находится в одежде или в головном уборе. Очень часто, когда человек окажется на улице, особенно в ночное время и в холодное время суток, очень важно как бы дожить до утра, сохранить тепло и все. И здесь может придется любое укрытие. То есть и автомобиль, да, чей-то брошенный, и подъезд дома, и подвальное помещение, и чердак, и какие-то там трансформаторные будки, даже разбитые, раздолбанные в любом случае, то есть там нету ветра. И теплотрассы те же, там коммуникации подземные любые, начиная от метро и заканчивая там, ну, извините, канализационным люком. То есть в любом случае, если вы оказались в странной ситуации, то есть одному ее решить очень тяжело. То есть без одежды, без пищи, без воды нужно идти к людям. То есть не строить из себя Тарзана, вот, не показывать какой-то крутой, самому себе не доказывать это, да, а идти к людям, просить помощь, потому что все-таки человек – существо социальное, и мир не без добрых людей. Как понять, что вообще с города порог идти, когда город попадает в ту же самую черную зону или там бордовую зону, да? Что делать здесь нужно? Ну, прежде всего, как понять, когда становится опасно, когда дальнейшее существование безопасно не может связаться. То есть власти утеряли контроль над обстановкой. Это в одном случае. Во втором случае – город превратился в арену ожесточенных боевых действий, там двух группировок, различных группировок. В том случае, если город блокирован, допустим, правительственными войсками, и всем жителям предлагается покинуть город, иначе там после какого-то срока будет начата жесткая операция по зачистке города, как в свое время это было в Грозном, да, в 2000 году. Вот. В городе нельзя оставаться, если город подвергся радиоактивному или иному какому-то заражению, и там находится опасность здоровья, если даже эта опасность, она невидимая, как та же радиация. Да? И город надо покидать, если ваши запасы жизнедеятельности там истощились, приобретение новых в ближайшее время не представляется возможным, вот, и вам есть куда поехать. Вот, есть куда, у вас есть дача, или есть родственники, или друзья, которые живут за городом, где... Вопрос все. И здесь вот как ехать к этим родственникам, как ехать бабушке за 500 километров на автомобиле, да? Ну, соответственно, нужен максимальный запас топлива. Не на 500 километров и даже не на 1000, а намного больше, потому что может попасть в пробку, может поломаться автомобиль, может придется ехать окружными дорогами, может придется где-то заночевать и используя двигатель для обогрева салона. Что брать с собой? Естественно, брать максимальное количество одежды и предметы жизнеобеспечения, продуктов, воды и так далее. Максимально, сколько у вас есть. Хоть все, что у вас были запасы, максимально загрузить в машину. Путь должен, движение был разбит на несколько участков, где вы можете переночевать в ночное время, если в том случае, если заторы на дорогах, если добраться быстро нельзя. То, естественно, я уже говорил, обязательно брать с собой документы. Вот. Если обстановка вышла из-под контроля, и напичкана какими-то антисоциальными элементами, значит, деньги, материальные ценности, там, ювелирные изделия, да, продукты, они должны быть распиханы по максимальному количеству мест. То есть ювелирные изделия там можно в шапку, там, извините, в трусы, там, в карманчик где-то, там, в обувь, там, в голенище, в подкладку сапог там, женских. То есть куда угодно все это прячется. Документы, естественно, нужно держать при себе. Ну, если у вас есть, вы покидаете возможность, допустим, запастись там запасом горячей воды, да, там, чая в термосе, вообще жидкости, особенно в холодное время года. В летнюю жару, естественно, питьевой запас должен быть питьевой воды в автомобиле. При этом салон пассажирский должен быть так, что не должно быть там вещей там под ногами, на коленях и все, потому что, не дай бог, если экстра нужно будет покинуть машину, чтобы люди могли быстро покинуть машину. Это все что угодно. Это будет обстрел на дороге, то есть машина в кювет соскочила, пока она стоит, она мишень. Если вы упали, залегли, то, естественно, вероятность поражения вас огнем стрелкового оружия намного ниже. Вот если у вас есть личное оружие гражданское, да, тут как бы двоякий вопрос. Если обстановка контролируется федеральными силами, все в рамках закона, вы можете взять оружие, у вас есть разрешение, документы, ехать и везти. Если махновщина и беспредел, и там блокпосты всех там разных республик, цветов, там флагов и мастей, то оружие лучше где-то надежно спрятать в городе в ночное время, где-то закопать, зарыть там. Не вести, лишний раз не светить, и все. Потом, если все в мир Трудмай вернется обратно, да, сказать, что потеряли, украли, все, его нету, если оно реально пропадет. Ну, алкоголь – это такая универсальная валюта, им можно давать взятки на тех же блокпостах, но опять же, его тоже самое не ящиком держат. Просто если демонстративно из ящика вы имеете бутылку, то даже остальные там 8, 9 или 10 бутылок перекачивают. А если вы где-то там, порывшись, покряхтя в вещах, где-то там достанете одну бутылку, сказать, мужики, вот для вас берег, больше нету, не поминайте лихом, то это, естественно, сойдет. Ну, так, на следующую бутылку, так, пока ящик не закончится. Ну. То есть универсальной валютой является, естественно, не только водка, да, спиртные напитки. Универсальной валютой может являться и бензин в канистре. Универсальной валютой может являться и спички, допустим, или соль, сигареты. Вот сигареты, то есть, естественно, в районе таких стрессовых ситуаций вот, никотинозависимые люди начинают усиленно курить. Поэтому, если у вас там будут, запасетесь вот вместе с продуктами со всеми еще пару блоками сигарет, вот опять же их распихаете по разным местам, то за пачку сигарет вас могут вообще зеленый коридор дожидать. Особенно, если там солдаты-срочники стоят на блокпосту. Да? Часто бывала ситуация, когда вот едешь там, у тебя спецпропуск, там машина без номеров, в общем, все, стоит солдатик там на блокпосту, там подъезжаешь, здорово, боец, курить будешь, да, пачку сигарет даешь, все, вот шлагбаум открыл и поехал, все, никаких документов, ничего не надо. Ну и нельзя не упомянуть и такой специфической вещи, как средства личной, женские средства личной гигиены, потому что вот, ну, аптек не будет, приобрести не будет. Вот там еще что-то подручных материалов готовить, не всегда эти подручные материалы могут оказаться под рукой, а так там упаковка прокладок или там еще чего-то, она, естественно, всегда, даже вот в некоторых ситуациях она может и являться валютой своеобразной. Вот, конечно, в идеале, если покинуть город на личном автотранспорте или где-то на общественном, там на автобусе, там с беженцами, все, но иногда бывает ситуация такая, что приходится выходить пешком. Да, и здесь вот самым универсальным в этом случае является транспортное средство, это велосипед. Если нет велосипеда, на втором месте, наверное, рюкзак, а на третьем сумка-тележка. Объясняю, почему. Велосипед может проехать даже там в лесу, по корням, напрямую, там через, в общем, все. Протащить можно. Сумку-тележку уже не потащишь, колесики маленькие, она будет цепляться, в общем, вязнуть и все. Рюкзак можно нести на спине. Если выходить, допустим, этот тот случай, когда предоставлен коридор для того, чтобы гражданское население покинуло город, да, то, естественно, этот коридор будет обстреляться по колодным путям, твердым покрытием, в общем, по асфальтированным дорогам или там бетонным. Но здесь возможность иметь тележку, и велосипед, и там вещи, и рюкзак, все с собой взять. Если город придется покидать тайно как-то, там ночью, там через лесопарковую зону, где-то обходя что-то как-то, то, естественно, самым универсальным средством является рюкзак. Минимальный набор, что с собой взять, это, естественно, продукты и средства оказания первой помощи. Продукты, вода, средства оказания помощи. Деньги как раз они уже тут как бы играют второстепенную роль. Ювелирные изделия тоже, в общем, ну, понятно, они не 2, не 3 килограмма, они там, их тоже распихать, это попрятать, все там. Куда угодно тайники можно сделать. Очень важно, когда вы находитесь с детьми. Очень часто маленькие дети могут там заплакать, закричать, захныкать. Да. Особенно если вы тайно покидаете где-то ночью, естественно, может обнаружить вас. Вот. Лучше, конечно, делать в открытую днем. Но, естественно, никакого оружия не должно быть. Торчащий ствол, все это как бы вы сразу попадаете под категорию комбатанта, да, то есть боевика, и по вам может быть открыт огонь противоположной стороной. Опять же, то есть в некоторых случаях рекомендуется яркая одежда, чтобы вас издалека видели, что вы гражданский человек, да, и по вам не открывали огонь. Там белый флаг нужно поднять. Но иногда белый флаг может высунуть в Таджикистане, и оппозиция воевала под белым флагом. В Узбекистане остров орал это Агамбар, когда остров был, ну, захвачен афганцами, его пришлось освобождать. Вот, а граждан Афганистана, там 18 человек мы задержали. Вот, они когда увидели, что высадился вертолет, в общем, мы десантировались, а все, они подняли тряпку, вот, палку, на нее красную тряпку какую-то, то есть идет, и там красный фляг, то есть они помнят, что 3 года назад Советский Союз ушел, в общем, оттуда, с Афганистана, но красный флаг они запомнили, да, Вот, поэтому, если выбирается какой-то флаг там, белый или красный, нужно понимать, в какую сторону вы идете и с какой стороны вам может быть открыт огонь. Вот. А любой яркий такой, то есть лоскут материи даст показать, что идет человек, который не прячется, который идет открыто, там размакивает все. За ним там дети гурьбой или там, вот, компания, толпа людей, в общем, идет. Поэтому все. А ситуация, когда, естественно, вы тайно покидаете, тут нужны средства маскировки. Ну, если вынуждены покинуть город, вы можете это сделать в одиночку, если вы не обременены семьей, и ваша семья уже находится в безопасном месте. Вот. Или же группой компании, да, вот какой-то там компании единомышленников. Тут очень важно, то есть, опять же, это все зависит от оперативной боевой обстановки, да, вот в городе, еще вокруг него. То есть иногда может, как мужчине, допустим, стоит идти в компанию женщины. Да, женщины там пожилые люди, и он идет с ними. Женщинам, естественно, нужно выходить все вместе. Вот, держаться как можно большего количества людей, да. Вот если женщины толпой, там 10-15 женщин, и пожилые, и молодые, там, и дети, в общем, все, то это более безопасно, чем там двум молодым женщинам или там женщинам среднего возраста передвигаться. Да? В лучшем случае их изнасилуют. Это, опять же, это в лучшем случае. Что касаемо мужчин, естественно, могут устанавливаться определенной степени трудовой и там, воинской повинности. Мужчину, то есть, если он идет в толпе женщины, его просто тормознут, заставят там или окопы копать, или еще что-то делать, в общем, заниматься какими-то бытовыми, а остальные все уйдут. Также может и семья, если вы с семьей идете, также поступить, вас забрали, а там жену, детей отправили. Вот. Как подобрать компанию, да? Когда вот уже как бы нет возможности выбора, то вы примыкаете к толпе, да? Если возможность, это должны быть люди, которых вы знаете. Соседи, друзья, родственники, сотрудники по работе, с которыми вместе там созвонились или каким-то образом установили контакт. Тогда, если, не дай бог, с вами что-то случится, будет кому передать о вас информацию. Где вас остановили, в каком месте, или там ранение получили, или просто задержали. Для того, чтобы дальнейшего родственника было проще вас найти и обнаружить, где вы находитесь. Ну, можно, если, допустим, если вопрос идет о какой-то экологической катастрофе, тут, в общем-то, понятно, люди, наоборот, включаются и помогают друг другу как только может. Если вопрос стоит о каком-то вооруженном конфликте, тут можно наблюдаться наоборот, да, то есть каждый человек становится подозрительным другим людям или включается какая-то озлобленность в отношении определенных групп людей или национальностей, или смотрят по социальному положению человека, да, если человек там богато одет, там дорогая одежда на него, может и вызывает неприязнь, или наоборот, если там личность там такая вот неопрятная, да. Ну, наверное, самый оптимальный вариант – это присоединиться к уже организованной группе слаженной. Это может быть как трудовой коллектив, допустим, там ремонтики электросетей. Город, который идет, они там снарядом где-то оборвало, ремонтная бригада. С ними подсоединились мужики, типа, я вот с вами выйду, можно так, так и так, я потом чухну, а вы это помогу, что надо сделать, а потом типа идут. Ну, хочешь, пошли, да, то есть в любом случае можно договориться, да. Что касаемо, допустим, перевозок, допустим, там, с органами милиции, там, Минобороны или других силовых структур, это невозможно, потому что ни приказ никого не брать. Откуда они знают, вы информатор противоположной стороны или обычный беженец? Как правило, военные сотрудники правоохранительных органов никого с собой не берут, не подвозят, в лучшем случае не могут дать консультацию, показать, сказать, где стоит пост, вот, где вас проверят или там, где наиболее безопасный путь. То есть вот, всегда нужно пользоваться опросом. То есть не то, что сам палец в потолок, потом карту и пошел, а нужно мониторить ситуацию по маршруту вашего выхода из города, где что находится, где какие подразделения, насколько это безопасно, имеется ли уже положительный пример, допустим, выхода из города тех или иных людей. Вот. Ну, если есть связь телефона, то сможешь телефон установить. Если телефона связи нету, значит, путем опроса. Вот иногда, может, если вы уж совсем-совсем такой человек подготовленный, да, можно не обязательно с города выходить сразу, можно это сделать поэтапно. Сначала выйти до окраины города большого, забраться на многоэтажку, понаблюдать за дорогой, как осуществляется передвижение, откуда, где войска, где перестрелки, где разгранлиния, где там пост контроля, пост пропуска, а потом уже спуститься и идти уже наверняка, а не блудить где-то и не шарахаться, чтобы искать приключения на одно место. Иногда то есть человек вынужден покинуть город, а куда идти, он не знает. То есть неизвестно, куда уходить, то есть некуда. Вот. Но некуда, то есть, если в городе опасно, то, в общем-то, есть места, где наиболее безопасные, да. То есть можно просто уйти в лес, можно там дойти до реки, дальше там какой-то пласт леса, сплавиться еще дальше, если у вас нет возможности передвигаться транспортными средствами. Можно просто примкнуть, то есть наверняка, то есть в такие периоды есть, будет огромное количество беженцев, особенно вокруг крупных городов. Естественно, чем дальше от города, тем их будет меньше. То есть примкнуть к какому-то лагерю беженцев. Естественно, нужно войти в доверие к людям, да, показать свои документы, быть чем-то полезным, может, поучаствовать каким-то имуществом, каким-то другим вещам, опытом, своим навыком, допустим, на походной жизни или там строительство каких-то укрытий, там, любым способом приготовления пищи, все что угодно может быть, да, то есть предложить своим людям услуги. Или там семьей можно и палатку где-то поставить, но опять же, то есть тут два пути, это не должен быть медвежий угол, где вас придут и порешат в этой палатке, и без свидетелей, без никого. То в любом случае это должна быть какое-то организованное такое вот лагерь или поселение, где находятся дежурные, где находится охрана, где осуществляется определенный какой-то порядок, да, в общем, все, тогда это безопаснее. Вот поверьте мне, в таких вот случаях социальных кризисов все-таки безопаснее находиться в группе, чем в одиночку. Я думаю, следует внести ясность в понятие выживания и экстремальное жизнеобеспечение, да. Вот, понятие выживания, у нас надо все это пойти в лес, поставить палатку, наловить удочкой рыбу, ее, значит, пожарить там на шпажке, на противне, или там, значит, там силком поймать какую-то животину, да, что представляется маловероятным при нынешней плотности диких животных в природе. Одной спичкой зажечь костер, там, в общем, переспать в палатке, в общем, все это выживание такое, в общем, оно больше имеет такую туристическую направленность, да, вот, даже не экстремальную, а просто туристическую направленность. Вот. А жизнеобеспечение – это более широкое понятие. Это, я скажу так, в реальных бы действиях, допустим, ну, если таких, допустим, в Афганистане, в общем, все. Да, варанов там иногда дикобразов стреляли из бесшумного оружия, да, но мы их, извините, находясь в засаде или в рейде, мы их не готовили, да. Там забили, освежевали, привезли, вечером там возле бронегруппы БМП приготовили. Но это, опять же, это не выживание, это жизнеобеспечение. Вот. Есть там сырых лягушек там, или там змей, там это все из области рэмбомании. Да? Вот. Реальное жизнеобеспечение, оно именно боевых подразделений на других принципах основывается. Оно основывается на рациональном использовании имеющихся запасов ресурсов и добычи из внешней среды, не обязательно из природы, а внешняя среда – это и трофейная, внешняя среда – это и та сельхозпродукция, которая выращивается в садах и огородах там, и так далее. То есть вот все, но основу все-таки составляет именно вот те пайки, это рационное питание, которое есть, в общем, все, и то оборудование, которое табельное оборудование в данном случае, там та же плащ-палатка, тот же котелок. Вот. Понятно, что веревку можно из стеблей крапивы сделать, да, сушеных. Понятно, что вместо плащ-палатки можно использовать тент парашюта, в общем, ну, все это из области, значит, рэмбомании, еще раз говорю. Да. Вот, знаете, я в свое время еще заканчивал советскую школу, да, я начинаю с 5 класса, классный учитель был у нас мужчина, Харчук Василий Терентьевич, он нас каждое лето водил в походы, от 3 до 5 дней, и вот там реально мы жили в походной жизни, то есть был туризм. Походный туризм был как предмет обязательный в школе, все классы там были обязаны сводить детей в походы. Это сейчас, чтобы сводить детей в туристический поход, нужно порядка 32 разрешительных документов представить. И, естественно, ни один учитель в школе на это, ну, не пойдет. Вот. А раньше это было, и да, естественно, давало плоды, потому что человек мог себя обслужить, мог приготовить и пищу в походных условиях, мог комфортно провести ночь и под дождем. А сейчас это всего лишь навсего как отдел индустрии, да, такой, в общем, походный туризм, на котором кто-то зарабатывает деньги, на котором, в общем, люди испытывают себя в каких-то экстремальных условиях, ищут острых каких-то ощущений. Вот. Насколько это пригодится в экстремальной ситуации, конечно, пригодится. Конечно, пригодится. Не в полной мере, но пригодится. То есть и умение зажечь там костер с одной спички, и сделать, чтобы так, как костер был бездымный. Или, допустим, высушить промокшую одежду. Да, то есть очень много таких навыков, которые дает вот походный туризм, они пригодятся человеку в тех условиях. Но с помощью походного туризма подготовить себя, этого недостаточно. Здесь достаточно, то есть необходимо другие знания. Вот. И прежде всего даже не приемы как таковые действия, как алгоритм принятия решения. То есть это нужно внутреннее формирование внутренней структуры человека, решение каких-то сложных задач. И это вот в северной традиции путешествий, да, вот я уже упоминал имя Геннадия Семеновича Чаурина, нашего путешественника, полярника из города Екатеринбурга, который семинары проводит именно по выживанию, экстремальному жизнеобеспечению. Там очень просто сказано, то есть как именно в экстремальных ситуациях человеку выжить. И там, да, там используются все возможные и невозможные резервы, которые, в том числе и внутренние резервы человека. Понимаете, человек может, вот, очень просто объясняется ситуация. Я всегда, вот, когда с детьми провожу занятия, то есть вот каждый человек у нас, то есть обладает каким-то набором характеристик. То есть у нас есть то, что нам дано от природы. У нас есть какой-то интеллект, то, что мы получили. У нас есть какие-то первичные навыки. Мы обладаем какими-то особенностями физиологическими, физическими, морально-нравственными, духовными и так далее. И вот когда человек, то есть гармонично развитая личность, да, у него все вот это вместе образует некий там 100% или там единицу, да. Если чего-то не хватает, там 90-70-80%. В общем, в жизни происходит это очень просто. Вот это как бы, может, сложно кому-то понять. В жизни очень просто. Вот человек, который выдает соточку, да, или единицу, да, вот идет по тайге, находясь там 120 или там 20 или 30 километров от дома, оступился и подвихнул ногу, вывих. Исправить он его не может, да, сам по себе, как бы, может, у него не хватает навыков исправиться, ему вывих, да. Ну, а там стопа на бекрень, все, нога опухла, жуткая боль, все. Он понимает, что дойти до жилья, до Череповска, до ближайшего, даже знает, куда идти, ему потребуется при таком состоянии ноги, потребуется 2-3 дня. То есть погода прохладная, он может там остыть, у него нет продуктов питания, у него нет ружья, чтобы там добыть, ну и куча-куча факторов, которые не позволят ему это сделать. Он тогда включает, то есть он берет, то есть морально-волевой фактор. Он все это с помощью своего интеллекта, сознания все это переосмыслил. Он включил волю и мораль, то есть он сделал там какую-то эмоциональную шину. Он понял, ага, так, интеллект включает, надо добраться до ближайшей реки. Ближайшая река находится в 2 километрах, это все-таки не для 3 километров, это не 30 километров. На берегу реки там из сушняка можно сделать какой-то плот, связать элементарный, да, вот, с помощью там веревки, веревку можно даже на веревку, там, единственную куртку, или там нижнее белье, рубаху, или спортивные брюки, или термобелье порвать. Но он знает, что сделать, связать этот плот, зная скорость течения, он знает, что через там 5-6 часов он эти 30 километров за 5-6 часов преодолеет и будет возле Череповского жилья, ему окажут квалифицированную медицинскую помощь. То есть он выдался, то есть он свои и физиологический недостаток, вывих ноги, да, вот он, его конструкция занимала там 30% физиологии занимала. Она схлопнула в результате вывиха ноги, ноги там, допустим, до 15%. Образовалась вот этот вот как бы люфт. Люфт. Он этот люфт заполнил с помощью своих воли, то, что он взял волю кулак, с помощью своих каких-то умений, навыков построить плот, сделать шину. Вот, включил интеллект, он сообразил, что не пешком надо идти, а по воде, все. И он эту конструкцию сохранил до единицы, и дальше выдал эту единицу и пошел. А человек, который не обладает, все, он раскиснет, он начнет истерить, он там начнет паниковать, да, и в итоге погибнет, потому что он не смог выдать вот эту единицу. У него появился люфт, который он не смог заполнить. Поэтому, в общем, вывод здесь может быть один. Всему научиться и подготовиться, все, вернее, предусмотреть невозможно. Нужно, прежде всего, самое ценное в данной ситуации – это знания. Хотите получить знания специфические – посещайте специфические курсы. Хотите – получайте эти видеокурсы на канале «Сталинград». Хотите – записывайтесь на курсы, на программы проекта «Мир навыка» www.skillcamp.ru. Вот. Хотите – обращайтесь к нашим специалистам, парамедикам, которые занимаются в области экстремального жизнеобеспечения, как в условиях, допустим, того же походного туризма, горного туризма, так и в кризисной ситуации в условиях боевых действий. Вот, накоплен огромный опыт у того же Евича Юрия Юрьевича и в Сирии, и на востоке Украины. Он проводит интересные практические семинары, где все не высосано с пальца, где не какими-то зубными словами, а где все предметно, и можно пощупать руками и получить подготовку, которая, возможно, вам когда-то спасет жизнь или вашим близким. Спасибо за внимание. С вами был Александр Мусиенко.